Глава 14. Ну, тут, конечно, сразу бегом из квартиры. Бегом из 25-этажной мещанской башни, из благоустроенного парка. И прямо в такси, которое Бреннер заказал по телефону еще от Лонгауэрши. Пока он размышлял, кого же ему напоминает голос диспетчера такси, записанный на пленке, на глаза ему попалась выцветшая фотография рядом с телефоном. Пышущий здоровьем молодой парень, примерно как в старых черно-белых фильмах обычно изображали крестьян. «Это ваш муж?» — спросил Бреннер, потому что такси все еще не отвечало. «Мой сын». «Так значит, у вас есть еще один». «Боже мой! Сначала думать, потом говорить — это ведь старое правило. И Бреннер сейчас мог бы оказаться в лучшем положении, если бы придерживался правила своего старого учителя латыни. Потому что прямо посреди фразы у него пулей промелькнули сразу две мысли. Голос в телефоне почему-то напомнил ему о его сводной сестре, которая вышла замуж в Берлин, когда ему было 12 лет, за некоего Гунтера Шмидта. Но росли они с Бреннером порознь, и за 35 лет после ее свадьбы виделись, может, 2 или 3 раза. И хочешь — верь, хочешь — нет, иногда он просто-напросто забывал, что у него есть сестра. А человек на фотографии был, конечно, сам Лунгаур. До того, как Бимбо проделал ему крестовой отверткой дырку в мозгу. Из-за этого несчастного случая он потерял не меньше 30 килограммов, подумал Бреннер, хотя теперь он уже знал, что это был не несчастный случай. В такси Бреннер все время слегка втягивал голову, потому как, если ты работаешь на скорой, то на улицах все кишит твоими коллегами, которые могут заметить, что ты прогуливаешь школу. Ведь разъезжал он сейчас нелегально. Он просто попросил восьмитысячника часок поработать одного. Это было в 10:45. А сейчас уже было больше половины второго. При этом ему ведь уже должно было быть все равно. После того, как ему Лунгаур все рассказал, как присмотр за вдовами обернулся подделкой завещаний, а подделка завещаний — ускорением вступления их в силу, и как Лунгауру все осточертело, и он получил заказное послание крестовой отверткой в голову. И как потом подруга Лунгаура продолжала расследование на свой страх, как Ирми верила, что добьется справедливости для Лунгаура. Настроение хорошее? Таксист отвлек насвистывающего пассажира от его мыслей. Но Бреннер не дал ему никакого ответа. В любом случае опасно отвечать венскому таксисту. Это мое тебе предостережение на всю жизнь, потому что он тебе потом тоже ответит. Это уж гарантированно. И, как правило, тебе его ответ вряд ли доставит удовольствие. Больше я про это не хочу говорить. — Настроение хорошее? — еще раз спросил таксист. В ответ Бреннер перестал свистеть, потому что теперь заметил, что на губах у него это его вечная мелодия. Без чего-то два он был в диспетчерской скорой. Он прошмыгнул по двору мимо камер и сразу поднялся в свою квартиру. Из окна он стал наблюдать за двором и ждать, когда вернется Ханзи Мунц. Без 23 подъехал 740-й. Бреннер тут же спустился и перехватил Ханзи Мунца еще во дворе. — У тебя есть 5 минут? — Конечно. — Поднимись ко мне ненадолго. Ханзи Мунц, хотя и удивился, но без церемоний пошел с Бреннером. «У тебя славно устроено», — обвел он квартиру взглядом знатока. «Откуда у тебя такие красивые шкафы из ореха?» «От моего деда». «В наследство достались?» «Очень недурно». «В наследство. И умер он сам по себе». «Умирают всегда сами по себе. По большей части. За смерть денег не берут. А стоит жизни, должен был сейчас сказать Бреннер. И последние 5000 раз он так и говорил. Но на этот раз сказал только очень остроумно. Что с тобой сегодня? У тебя что, печенка не в порядке? Какая муха тебя укусила? Невероятно, — подумал про себя Бреннер. Насколько по-разному звучит одно и то же в устах Клары и у этого Ханзи Мунц. С какой стати ты сказал про печень? — набросился он на Ханзи Мунц. Ты что, с ума сошел? Почему мне нельзя говорить про печень? Ты еще помнишь, как Бимба ходил за донорской печенью, когда короля поцелуев застрелили? Понедельник, 23 мая, 17:03. И почему ты так точно знаешь? Не каждый день присутствуешь при том, как кого-нибудь убивают. А в себе ты вполне уверен? Мне в армии уже от одного запаха ружейного масла плохо становилось. А от донорской печени тебе не бывает плохо? Да что ты все время с этой донорской печенью носишься? Ты можешь вспомнить, где стоял Бимба, пока ждал свою донорскую печень? Да где же ему стоять? Около Рози, где мы всегда стоим. Он там один стоял? Нет. Ланс у нас перед самым носом проскочил, поэтому так долго ждать пришлось. Ты видел, как Ланс там стоял? Хотел бы я знать, какое тебе до этого дело. Ты его видел? Ты же знаешь, со стороны парковки киоск Рози видно только сзади. Ты видел, как Ланс шел туда? Слушай, у меня было на что посмотреть кое-что получше Ланса, ей-богу. Ты смотрел на обжимающуюся парочку? Ханзи Мунц попытался грязно ухмыльнуться, но это дело небезопасное. Это как если ты прыгаешь с 10-метровой вышки и ошибешься, выбрав прыжок не той сложности. И когда не получится, то выглядишь как полный идиот. Однако идиотская ухмылочка с него сразу слетела, как только Бреннер сказал: «А если я тебе скажу, что Ланса у киоска вовсе даже не было, потому что он сразу понес наверх в хирургию донорскую почку?» «А тогда бы Бимба давно уже вернулся в машину с донорской печенью». «Но он тем временем занимался чем-то другим. Его ведь ты тоже не видел». «Но что же он в это время делал?» «Ты что, ни о чем не догадываешься?» Ханзи Мунц промолчал. Но чем плотнее он сжимал губы, тем больше выкатывались у него глаза. «Настроение хорошее?» — неожиданно спросил его Бреннер голосом таксиста, так что Ханзи Мунц стал выглядеть еще больше испуганным. «Ты что, с ума сошел? Где бы Бимбо стал оружие прятать? Они же все обыскали. Ты сегодня на 740-м ездил? Ты же знаешь, с тех пор, как Бимбо помер, на этом 740-м я езжу. Мунц так этим гордился, что сразу же раздулся от восторга. Молодой больше никому не дает ездить на новом 740-м. На следующий месяц будет уже новый 710-й. Против него 740-й прямо старым кажется, я тебе скажу. У него даже на газу есть автоматика. Если я получу 710-й, можешь взять 740-й. Вовремя только позаботься об этом. Я тебе скажу, никакого сравнения со старой рухлядью. Но Бреннер уже шел к гаражам, а Ханзи Мунц за ним, потому что где-то у него было нехорошее предчувствие. Но чтоб такое безумие, этого он от Бреннера никак не ожидал, потому что тот вошел в гараж и принялся потрошить машину так, что Ханзи Мунц от ужаса начал подпрыгивать. — Ты что, с ума сошел или как? Мне же сейчас опять выезжать. Смотри у меня, не вздумай вынимать вакуумный матрас. Но вакуумный матрас оказался на полу, прежде чем он этого сказал. И прежде, чем Мунц прокричал: «Но для чего тебе мой мешок для трупов разворачивать?» На полу гаража оказались мешок для трупов, перчатки против СПИДа, большие марлевые повязки и бинты. А пока Ханзи Мунц все еще кричал: «Ну, если ты мне ящик с лекарствами перевернешь», все 24 выдвижных ящичка со всем их содержимым уже были рассеяны по полу гаража, а инъекции потекли в сточную канавку. И шину для руки, и мелкий перевязочный материал, и смирительную рубашку, и ломик, и кислородный баллон Бреннер все выложил на пол гаража. «Я тебе обещаю, ты всю ночь убираться будешь. Я тебе говорю», — верещал Ханзи Мунц, пока Бреннер выкладывал полотенце, пластыри и пленку для ожогов. В конце концов, гараж и половина двора оказались так забиты вещами, что просто удивительно, сколько же всего влезает в такую вот машину скорой помощи. Больше, чем в гараж, в который, в свою очередь, входит машина. Поэтому основная хитрость тут в порядке. Но тем сильнее летят клочья, стоит только начать. «Вот дрянь!» — засопел Бреннер, когда выгреб все, не нашел ничего и увидел, что натворил. Выглядит еще хуже, чем при сборе старой одежды. «Ты ведь знаешь, спасатели Креста всегда проводят акции по сбору старой одежды. Это грандиозное дело. Но откуда тебе знать, что Бимбо отвечал за сбор старой одежды?» И Бреннер тоже вспомнил об этом только тогда, когда сказал это. И в следующее мгновение он взял ключи от гаражей с грузовиками. В следующее мгновение уже отпирал грузовые гаражи. Три гаража и один единственный грузовик. Все остальное набито старой одеждой. Ты только представь себе. А старая одежда, вообще говоря, неправильное выражение, потому что кругом только новые супермодные вещи. Все выстирано и аккуратно рассортировано. Миллионы покупок, сделанные в состоянии фрустрации. Может, у кого, к примеру, любовная жизнь не заладилась. А вот человек в утешении идет за покупками, один раз надел, и любимая вещь отправляется к сборщикам старой одежды. Три гаража за грузовиком, битком набитый под самую крышу. Ты только представь себе, что это означает с точки зрения хаоса. Подумай о том, что я тебе сейчас объяснял про философию порядка. Если ты сейчас еще и тряпки по двору раскидаешь, мы тебя отправим в буйное отделение в Штайнхоф. Сменительную рубашечку ты мне уже выложил. Бреннер, пара секунд, и ты очутишься в смирительной рубахе. Это недолго. А до Штайнхофа Бимба однажды добрался всего за 11 минут. 11 минут до резиновой камеры, Бреннер. Теперь Ханзи Мунц получил подкрепление. Толстяк Буттингер во всю свою ширь стоял в дверях диспетчерской и громко взывал через двор. — Что такое, Бреннер? Тебе что, надеть нечего? Тогда сначала спросить нужно было, можно ли тебе взять что-нибудь из наших отличных старых вещей, потому как они для порядочных негров собраны не для тебя. Но Бреннер не обращал внимания ни на Ханзи Мунца, ни на толстяка Буттингера. И он не стал выкладывать одежду во двор. Он только еще раз вернулся в гараж для 740-х и стал искать в устроенном им свинарнике ломик. Вообще говоря, лом нужен для того, чтобы при аварии ты мог освободить зажатого в машине человека, прежде чем он сгорит. А не для того, чтобы взламывать железный шкафчик в гараже с подержанными вещами, ключ от которого был только у Бимба. Черт его знает, куда он его спрятал. Может, они ему в гроб этот ключ на дорожку положили? Сейчас, по крайней мере, у Бреннера не было времени искать его. Он, считай, сократил путь ломом. А потом он увидел самую красивую грудь, какая только попадалась ему в жизни. «Весна в Провансе» было написано на фотографии, приклеенной Бимбо в его шкафчике скотчем. Но, должно быть, это была уже давнишняя фотография, потому как я всегда говорю, теперь таких красивых грудей не бывает. Не знаю, связано ли это как-нибудь с эмансипацией. Но хочешь верь, хочешь нет, Бреннер даже толком не взглянул на фотографию, потому что под фото лежали отвертки, а рядом с отвертками была дрель. Но это была не настоящая дрель. Когда Бреннер вышел из гаража с оружием, под тяжестью которого у него едва не разошелся шов от аппендицита, то ни Ханзи Мунц, ни толстяк Буттингер не проронили ни звука. Был слышен только один звук — тихое журчание ручейка, который прокладывал себе путь от штанины форменных брюк Ханзи Мунца к сточной канавке в гараже.